Глава 13. Маша. Новое утро я встретила в обнимку с белым другом. Похоже, из-за стресса беременность началась с раннего токсикоза, чтобы у меня точно не осталось сомнений насчет интересного положения. Признаюсь, я все еще надеялась на ошибку. Ну мог же тест бракованным быть. Но нет, после часовых обнимашек с фаянсовым другом никаких сомнений не осталось. Ночь тоже прошла не самым лучшим образом. Меня тревожили два главных вопроса. Оставлять ли ребенка и сообщать ли об этом Герману? Если во время разговора с Ритой я думала, что окончательно решила стать матерью и готова к появлению ребенка, то ночью снова стала взвешивать все «за» и «против». Это ведь не хомячка купить. Просто не будет. Утром я пришла к выводу, что все же хочу родить. С Германом или без, я хочу быть матерью. А вот вопрос с отцом ребенка остался открытым. Эти эмоциональные качели сводят меня с ума. Нужно ли ему знать об этом? Впервые я задумалась о том, что нужно поступать неправильно, а так, как будет лучше для кого-то, вернее, для ребенка. Что будет для него лучше? Многие скажут, что расти в полноценной семье, но я категорически не соглашусь. Ребенок — это большие расходы, и не только материальные. Почти все мое время будет отдано новорожденной крохе. У меня нет мамы и папы, которые смогли бы помочь, став замечательными бабушкой и дедушкой. Есть Рита, но у нее своя жизнь, работа, дом, отношения, а мой ребенок для нее по факту никто. Сейчас она может говорить что угодно, но никто не знает, как обернется жизнь. В общем, все это слишком сложно, чтобы решать в попыхах. В голове у меня появился определенный план действий. И для начала нужно съездить в старую квартиру и забрать ноутбук и шкатулку с деньгами. Если мне повезет, Германа не будет дома, и мне не придется в очередной раз выслушивать о его сожалениях. Потом я собираюсь связаться с квартиросъемщиками и сообщить, что продлевать договор мы не будем. Ну и последний пункт на этот день — запись к врачу. Возможно, гинеколог сможет развеять мои страхи, ну или я окончательно признаю, что идея с родами не так уж и хороша. Всякое может быть, я долго не могла забеременеть, и нет никаких гарантий, что сейчас в моем организме все процессы идут как надо. Но о плохом думать не хочется. Ритка с раннего утра отправилась на работу, перед этим в очередной раз окатив меня жалостливым взглядом. Я взяла отгул, чтобы заняться всеми делами сразу. Наспех привела себя в порядок, отметив огромные синяки под глазами и потускневшие глаза. За прошедшее время из меня словно всю жизнь выкачали. Появились первые седые волоски, приводящие меня в полный ужас. Кожа стала какой-то сухой, странного сероватого оттенка. И вообще я лет 5, а то и 10 прибавила во внешности. Вот до чего доводит стресс. В зеркало смотреть страшно. Выходя из квартиры, даю себе зарок, что с первой же зарплаты куплю витамины. Хотя чего ждать? Сейчас заберу свою заначку и сразу побегу в аптеку. К тому же запас ромашкового чая сильно истощился, а мы с Ритой без него жить не можем. Хотя это скорее дело привычки. Он давно не помогает успокоить расшалившиеся нервы. По пути к уже не своему дому нервно заламывала пальцы и все время теребила молнию на пуховике. А если Герман дома? Не хочу оказываться с ним один на один и в очередной раз выслушивать оправдания. Вообще ничего не хочу. Появилась мысль бросить все и согласиться на предложение подруги. Уехать подальше из города, запереться в стареньком домике и... А что, собственно, дальше? Жизнь отшельника с грудным ребенком на руках — это точно не про меня. Вечно бегать от Германа у меня не получится. Нескончаемый поток мыслей остановился, когда я оказалась напротив дверей квартиры. Руки задрожали. Сначала потянулась за ключами, но поняла, что лучше будет постучаться. Вдруг хозяин все же дома. Занесла руку над звонком. Судорожный вздох сорвался с губ вместе со знакомым и протяжным звуком. Минуты тянулись мучительно медленно, но никто не спешил открывать мне. С чистой совестью воспользовалась своими ключами, но входила с опаской. Чувствуя себя воровкой, оглянулась по сторонам. Тихо и сильно пахнет средством для мытья полов. Никогда не поверю, что Герман сам убирался. Скорее всего, здесь успела побывать клининговая служба. Выдавать свое присутствие было бы глупо. Очень хочется, чтобы Герман не сразу понял, что я побывала здесь. Конечно же, он заметит, что ноутбук исчез. Надеюсь, не решит нанести ответный визит. С первого взгляда это место осталось таким же, каким я его запомнила в последний день. Прибрано, все лежит на своих местах. На дорогом диване раскиданы декоративные подушки, шторы плотно задернуты и не впускают внутрь тусклые лучи солнца. Однако я не чувствую здесь тепла. Это место больше не приносит радости, лишь служит напоминанием о том, чего не вернуть. Помню, как мы с Германом спорили о покупке картин, как он сам вешал их на стены. Каждая деталь интерьера имеет определенную историю. Герман всегда мечтал о большом стеклянном обеденном столе, а я отговорила его, сделав выбор в пользу искусственного камня. Диковинные люстры он выбирал сам, а когда я увидела этот ужас, больше напоминающий больную фантазию чокнутого дизайнера, лишь мило улыбнулась. Ему они очень нравились, да и гости восторгались необычной формой, изогнутыми линиями и прочей чепухой. Людям из высшего общества нравилось. Тогда я впервые задумалась, что, возможно, мой вкус далеко не идеален. Что может понимать простая девушка в дизайнерском искусстве? Судя по всему, выходило, что я ничего в этом не смыслю. Мне было хорошо здесь. Уютно. Наверное, поэтому я уже минут 10 поглаживаю стену. В глазах защипало от набегающих слез. Прощаться с этой квартирой слишком сложно. Я привязалась, выросла в нее корнями, как дерево в землю. Грустно улыбнувшись, опускаю руку и иду в спальню. Здесь тоже ничего не изменилось, и наша совместная фотография все так же стоит на прикроватной тумбе. А еще здесь пахнет моими любимыми духами. Запах настолько отчетлив, что узнать его несложно. Герман выбрал интересный освежитель, так и хочется съехидничать. Женское нутро ликует. Изменщик скучает по мне. Я ему нужна, но как же поздно он об этом вспомнил. А вот я никогда не забуду вкус предательства. К черту! Я пришла за ноутбуком и моими деньгами. Страдания излишни. В гардеробе нашла заветную шкатулку. Вернее, по размерам это небольшой сундучок из дерева с резной крышкой и маленьким секретом. У него двойное дно. Герман купил его в одной из командировок. Сказал, что не смог устоять от такой красоты, и я полностью с ним согласна. Крышка этого изделия украшена настоящим янтарем. Если поставить сундук на солнце, он будет искрить, приманивать взгляд необычным дизайном. К тому же покупка оказалась очень полезной. В верхней части хранятся украшения, но они мне без надобности. А вот если нажать на маленькую и незаметную кнопочку сбоку, открывается секретный отсек. Фух, деньги на месте. И даже чуточку больше, чем я рассчитывала. 340 тысяч для меня просто огромная сумма, если не тратить, а наоборот, откладывать с каждой зарплаты. Плюс выплаты при рождении ребенка мне должно с лихвой хватить на самые важные покупки. Улыбнувшись, сложила деньги в сумку и закрыла шкатулку. Остался ноутбук. Его нашла в зале, там же, где и оставляла. Когда я уже готова была уходить, кто-то позвонил в дверь. Точно не Герман, ведь у него есть ключи. Притаившись, решила подождать, пока незваный гость уйдет. Но куда уж там? Дверной звонок разрывался, а следом за ним послышался и громкий стук о металлическое полотно. Любопытство взяло вверх. На цыпочках подкралась, посмотрела в глазок и едва не задохнулась от нахлынувшего чувства гнева. По ту сторону стояла любовница моего мужа. С подтеками туши и распухшим красным носом. Она не переставала звонить и стучать, чем заставляла меня скрипеть зубами еще сильнее. А что? Имею право хоть раз побыть стервой. Соблазн открыть дверь и выговориться очень велик, но в то же время понимаю, она беременна. Плевать на нее и на мужа, но ребенок внутри нее не виноват. Он такой же потерпевший, как и я, иначе и не скажешь. Крохотный человек — лишь средство достижения цели для Виолетты, а Герману он совсем не нужен. Таких родителей и врагу не пожелаешь. Трель звонка и не собирается прекращаться. Набрав полную грудь воздуха, собралась с мыслями и все-таки сделала это. Повернула ключ и открыла дверь. Она замерла истуканом, явно не ожидая увидеть меня здесь. Проходит секунда, и ее шок сменяется коварной улыбкой. Кулаки так и чешутся. Выбить бы ей пару зубов, чтобы не ухмылялась. Но я выше этого. Прибежала обратно. Будто и не ревела она только что. Вот и вся женская гордость. Думаешь, ты все еще нужна Герману? Ну, судя по тому, что у тебя все еще нет ключей от этой квартиры, а у меня есть, развожу руками и мило улыбаюсь. Пусть муж и его мать вытерли об меня ноги, но его любовнице я этого не позволю. Хм, это лишь пока? Она задирает нос, пытается казаться важнее меня. Да, пожалуйста, я не претендую, тем более муж сам сделал выбор, увы, не в мою пользу. «Где Герман? Мне нужно с ним поговорить». Едва не сносит меня с ног, проходя внутрь. «Герман!» — кричит на всю квартиру, в ушах звенит от ее скрипучего голоса. «Нет его, так что выметайся», — командую, придерживая дверь открытой. Нахалка медленно оборачивается и, чуть улыбнувшись, двигается в мою сторону походкой от бедра. Ноги у нее длиннее и стройнее моих, и внешность более яркая. Как с обложки журнала, я на ее фоне простушка из соседнего села. «Я уйду, но даже не надейся, что он выберет тебя», — шепчет, склоняясь к моему лицу. Очередной приступ тошноты подкатил вовремя. От запаха ее духов меня за секунду выворачивает наизнанку прямо на ее коротенькое платье и пушистую шубку. «Ну вот и отомстила», — подумала я под громкий визг девицы.